Глава 25. Земля. Май. Вот он подъезжает не спеша. Так же не спеша двигаюсь навстречу. «Неважно, выглядишь». Я стараюсь держать фасон. «Да и тебя жизнь не жалеет, как я посмотрю. С перевязанной башкой, а все бегаешь», — в тон отвечает он. Не стесняясь и не скрываясь, пристально оглядываем друг друга. Он все так же, как тогда на плоту, очень старается выглядеть невозмутимым, бесстрастным и незыблемым, как скала. Все та же защитного цвета милитари-кепка с длинным козырьком, все те же вдрызг разбитые берцы, прежняя широкая улыбка до ушей и хищный пронзительный взгляд водянистых глаз. Как и в первую встречу, между нами совершенно отсутствует какое-либо напряжение. И, как ни странно, я все так же чувствую его расположение ко мне, непоказанное искренне. И все-таки что-то в нем изменилось. Взгляд не потух, но не столь ярок и дерзок, как прежде. В глазах нет-нет, да всплескивает непонятная тоска. Манера держаться все такая же насмешливая, как и при первой встрече. Но вот былого инфернально вызывающего куража не ощущается. «Что, тяжела шапка Мономаха? Или ты предпочитаешь сравнение с Дракулой?» «Ты про город? Ха, это слишком серьезная тема, чтобы говорить о ней без смеха». Кривит губы в широкой и циничной улыбке, вот он, Мишаня. Такое впечатление, что он сейчас прикрывается ей как щитом. «Как бабуля поживает? Здорово? Как здесь закончим, вернешься, передавай привет от Горана. Хорошая она. И не ее вина, что именно тебя вырастила». «Нелюдя, упыря и убийцу детишек!» Вот он мотает головой, как конь, укушенный оводом. У него нервно дергаются желваки и кадык. «Нету больше бабки. Померла она. Представилась. Сердце, видать». Открываю рот, но, передумав что-либо говорить, закуриваю и просто киваю. Он все замечает. «Знаю, что ты сейчас хотел сказать. И ты прав, слишком много на мне. И я все равно тебе благодарен. Ты хоть небольшой, но кусок жизни подарил. А я... Одна она у меня была. Родная. За всю жизнь больше никого. Об этом мы уже как-то говорили. Если так, может, тогда отпустишь в ее память. Не меня, а остальных моих. Они больше не придут». «Не могу. Принципы. Я же обещал, что ты умрешь. Чего скалишься? У меня они тоже есть. Какими бы смешными тебе ни казались». «Ну да, ну да. Маньяк с принципами». Я ухмыляюсь. «Ну раз так, чего тогда по-пустому тележить? Приятно было пообщаться. Пошли, что ли?» «Куда?» Он удивлен. «Ты к своим, я к своим. Умирать среди друзей веселее. Впрочем, это не про тебя. Не поймешь. У тебя свои, слишком специфические. Увидимся на поле брани», как сказал бы один из моих близких. «Вот тот, здоровый». «Видел его там, в городе», — кивает Мишаня. «Слушай, Горан, я реально не смогу вас отпустить. Не то место, время и зрители». Невольно оглядываюсь на окружающую нас толпу. До нее добрая сотня метров. Но в безветренной тишине слышно даже, как сопят и почесываются обратившиеся животные. «Знаешь, что могу? Поединок! Хочешь?» Жгуче сверкает болотными глазами он, словно внезапно увидя выход из изначально безвыходной ситуации. «Поединок?» Я озадачен. «Не понял. В смысле, ты и я по-взрослому?» «Угу», ощеривается мой визави. «По-взрослому и по-честному. Без всякой хрени типа ментальных ударов. По-мужски, чисто как бойцы». «Что мне это даст? И моим людям? В смысле, в случае моей победы, с поражением и так все понятно». «Ты сначала победи, а там и узнаешь», — расплывается в фирменной улыбочке до ушей почти прежние Мишаня. «Жить будешь точно. Но тебе не светит, дружище. Я просто хочу дать тебе шанс. Чтобы все честно было, именно между нами двумя. В знак благодарности и в память о ней. О бабе Лиде моей. На все остальное мне насрать». «А если все-таки умрешь ты, а не я?» «Наемники не умирают, они уходят в ад на переподготовку», отвечает старой бородатой присказкой повелитель обратившихся, громко заржав. И залихватски, взмахнув рукой, окончательно превращается в того Мишаню, который предстал передо мной там, на плоту, посреди реки в первую встречу. «Ну, так как, Горан, зарубимся?» «Зачем ему это? Они ведь нас в 5 секунд тупо безмозглым мясом задавить могут. Легко, пусть и с потерями». «Да ну, что ему те потери?» Мишаня так уверен в своей победе, что хочет сорвать куш, лично убив сильного бойца своего уровня. Что еще? Да пох! Не все ли равно? Какие бы мотивы им ни руководили, иного выбора у меня нет. Хуже, чем сейчас, уже все равно не будет. Уговорил красноречивый. Умеешь быть убедительным. Столь же открыто и освобожденно от всего суетного, я улыбаюсь ему в ответ. Сообщаю своим о предстоящем бое. Комментариев не последовало даже от шептуна. Похоже, соратники не менее моего ошеломлены столь неожиданным поворотом сюжета. «Здесь у места нашей силы, единства и могущества. Я желаю дать честный поединок этому необратившемуся. Призываю столб силы и власти в суде и свидетелей этого поединка». Верхушка кристалла тускло блеснула темным переливом. Или мне показалось? Мышцы сами по себе внезапно непроизвольно сокращаются. Меня словно током долбануло. Что за хрень? Стоящий напротив Мишаня тоже заметно дергается, как от электрического разряда. Кристалл сигналит еще раз. Все-таки не показалось. «Да будет так!» Увидев это сверкание, не очень стройно и синхронно, и, кажется, не слишком охотно выкрикивают разумные. Подхватив энергично мычат безмозглые зомбари. «Все. Мы с тобой оба пустые, без энергии. Он всю сожрал». Малость скривившись, мотает головой в сторону места силы мой противник. «Ты готов?» «Всегда готов». «Ну тогда вперед!» И мы начинаем свой древний волчий танец. Он и я. Вот оно как, значит, кристалл или как там его высосал из нас энергию. Лихо. Значит, все решат бойцовские качества, без читов. Ладно, пободаемся. Ни он, ни я не торопимся сходиться в схватке. То напружинив, то расслабляя мышцы, аккуратно переставляя ноги, вкрадчиво кружим, меняя стойки. Каждый выдерживает дистанцию, прицениваемся. Он очень опасен как боец, возможно, гораздо лучше меня. Ощущаю и вижу это. По его мягкой походке, в любую секунду готовой взорваться стремительным броском или отскоком. По тигриным шажочкам, по плавным, ртутным сменам стоек и перекатам его мощного тела. Но это естественно. Иначе он не стал бы тем, кем сейчас является, не победил остальных претендентов на трон безумия. Мир замирает в неподвижности и останавливает внешнее время. Вселенная сжимается до узкого коридора, в котором остаются только двое — я и он. Звуки пропадают. Все, кроме моего дыхания, слышно только мне. А буквально секунду назад я слышал сопение каждого крота на этой поляне, скрип каждого сухого ковыля, жужжание каждой мухи. Чувствую каждую мышцу, каждое сухожилие, каждую каплю пота на виске. Вижу каждую мельчайшую щербинку на лезвии его топора. Время загустело. Стало резиново-тягучим и совершенно беззвучным. Планета обезлюдила. Только я и он. 2 оскалившихся волка, 2 мухи в клею бесконечности. Оба скрываем ритм своего дыхания. Он ожидаемо в теме. Боец с опытом. Не даст сопернику преимущества атаковать себя в самый удачный момент на начале вдоха. В этом поединке все может решить малейшая пылинка, вовремя упавшая на нужную чашу весов. Бой одной ошибки, ибо второй, скорее всего, уже не будет. Глаза Мишани сосредоточены, холодны и страшны. Мои по-любому такие же. И все же он чувствует себя самым крутым на этой поляне. Первым после демиургов и кристалла. Что ж, я не гордый, подыграю. Поработаю вторым номером. Неожиданно оступаюсь, угодив правой пяткой в какую-то ямку. Вот он метнулся ко мне быстрее атакующей змеи, прикрываю щитом от его весело взвизгнувшего от собственной скорости топора. Тупо. Без отвода вектора удара. Нет времени на комбинации. И так еле-еле успел вертикально выровняться и утвердиться в ногах. Из-под щита снизу моему мачете его сейчас не достать. Ударив, он резво отскакивает и больше не приближается настолько близко. Не подставляется. Заманчиво приоткрываясь, все же обозначаю намерение уколоть по среднему уровню. Не покупается на столь дешевую разводку. Предсказуемо. Зато мой лоу-кик в голень более-менее подходит. И, похоже, неплохо выводит противника из равновесия. Душевного. Не любит. Мишаня огрызается ударом сбоку. Удар не достигает цели. Я ушел. Он успел дотянуться и скользяще резануть его по предплечью. Легко, но ощутимо. Соперник включает форсаж. Его щит летит мне в лицо. Летит лишь для того, чтобы хоть на полмига связать меня отражением этой атаки. Рисково, не ждал. Просто чудом успеваю вскинуть свой. Деревянный диск с хрупанием отскакивает в сторону. Он выполнил свою задачу, отвлек и выиграл время для своего хозяина. Следом за ним на меня налетает сам владелец, с топором в правой руке и большим ножом в левой. Началось. Он беспрерывно атакует поставленными связками сериями, следующими одна за одной, не давая мне даже подумать, хоть о какой-нибудь контратаке. Остается лишь одно. Уходя от его стремительных и мощных ударов, снова и снова пытаться разрывать дистанцию. Ничего другого он мне сделать просто не позволял. Идти в тесный клинч с этим монстром сейчас – чистое самоубийство. В таком пассивном состоянии обороняющегося я был обречен. Рано или поздно ошибусь в прочтении его действий или тупо не успею. И та или иная комбинация врага достигнет своей цели. Но ничего с этим поделать у меня не получалось. Между его действиями не было даже полсекундного интервала. Мишаня стремителен, силен и техничен. Скачет, как молодой бабуин. Места вокруг много, и в маневре он не ограничен. А я постепенно начинал выдыхаться и впадать в тупое отчаяние. Вот-вот уже сдохну окончательно. Ва-банк, все или ничего? Иного решения не найти. Решаюсь. Пан или пропал. Иду навстречу намерениям противника, охотно подставляю щит под неутомимое лезвие его топора, почти под прямым углом. Еще, еще, сверху, сбоку, сверху, сбоку. Силы на исходе, рука отсыхает, еще, лишь бы щит выдержал, не развалился. Есть! Завяз, сука! Это минус топора. На то и расчет был. Мобилизовав последние резервы выносливости и силы, взрываюсь. Левая рука выброшена в сторону и освобождена от тяжести щита с завязшим в нем оружием врага. Скидываю мачете, просто выпустив его и подготовленный к этому правой, вцепляюсь прямо в лезвие его ножа, уже нацелившегося нырнуть мне в пах. Уйо! Резкая и острая боль обжигает ладонь даже через адреналиновый приход. Льну к Мишане, стремясь плотнее и теснее прижаться к его корпусу. Перехватываю запястье его правой и жестко, со всей дури, пробиваю с головы в лицо. Он плывет и обмикает. Еще разок. Дубль два. Нокаут! Это нокаут! Его тело подламывается в ногах и начинает заваливаться назад. Взял наколган. Так это называлось в моей далекой и дрочливой юности. И все-таки я тебя сделал, Мишаня. Некогда оглядываться. Пока не спохватились, не ломанулись и не помешали, торопливо выхватываю из ножен на бедре вишню и бритвенной остроты лезвием вскрываю его горло, ставя финальную точку, загоняю ему под кадык в межключичную впадину. «Прощай, Мишаня!» «Ничего личного. Почти. Извини, если что не так. Думаю, в царстве теней тебе будут рады». Будто со стороны слышу свой хриплый и торжествующий дикий рев, и вместе с ним в меня врывается мир полный звуков. Вот теперь позволяю себе оглядеться. Что дальше? Ничего еще не закончено. Застывшие на месте зомбари явно ждут от меня какого-то продолжения. Тишина висит, как у церкви майской ночью. Что-то подсказывает мне, как именно надо поступить. Кровь хлещет из ран на месте отсутствующих двух фаланг мизинца и одной на безымянном. Горан трехпалый, мля. Но сухожилие целы вроде. Перетянув запястье жгутом, который, как и на той войне, всегда под рукой, поднимаю мачете, сиротой лежащее на земле. Повозившись, отрезаю голову Вотана и, держа перед собой за недлинные светлые волосы, не слишком уверенно несу ее к алтарю. Возлагаю на плиту. Пауза. Кристалл словно раздумывает и колеблется. Тишина. Будто никто из тысячи присутствующих здесь людей и обратившихся совсем не дышит. Наконец, система выносит свой вердикт. Вы победили в поединке, вызвавшего вас главу обратившихся вашего сектора. Теперь вы можете занять место главы обратившихся вашего сектора. Дополнительное условие. Вы можете быть им, пока один из разумных обратившихся не кинет вам вызов. В этом случае вы должны будете принять вызов и подтвердить свое право на первенство. В случае вашего поражения главой обратившихся станет вызвавший вас индивид. Дополнительное условие. В случае, если вы сами решите кинуть вызов необратившемуся разумному индивиду, он также может претендовать на место главы обратившихся в случае своей победы в поединке. В случае, если необратившийся разумный индивид решит кинуть вызов вам, вы вправе как принять его, так и отклонить, без ущерба для вашего статуса главы обратившихся. Вот оно что! Это значит, Мишаня еще раз меня за бабу Лиду отблагодарил. Дал шанс. Рискнул. Хотя, наверное, и был уверен в себе и своей победе. Система напоминает о себе неприятно звучащим зумером. Вы принимаете пост главы обратившихся вашего сектора. А куда деваться-то? Уверен, что иначе они моих отсюда не выпустят. Принять. Верхушка кристалла снова бликующе переливается. Или я все же подгоняюсь? Признавая меня своим повелителем, обратившиеся зомби разом рюхаются на колени. Для окончательного вступления в права и начала процесса прохождения инициации вы должны принести жертву на плите постамента столпа силы и власти. Жертвой могут стать любые существа, как обратившиеся, так и разумные. Жиздец! Дожил! Но делать нечего. Куда бежать с подводной лодки? Ты и ты, идите сюда. Нисходя с постамента, повелительно приказываю двум ближайшим зомбарям. Придут? Послушно поднимаются. Фумля. Ну, раз уж назвался груздем. Жестом подозвав какого-то разумного и забрав у него топор, рублю им бошки. Зомбари сами послушно подставляют шеи. Разве что свои грязные космы не откидывают, чтобы лидеру удобнее было. Вожусь с этим долго и неумело, затратив по несколько ударов на каждого. Ну, извините, парни, потерпите. Большой и искренний сорян, просто до сегодняшнего дня у вашего нового повелителя должной практики не было. Не приходилось ему как-то раньше палаческое ремесло осваивать. Да еще эти пальцы. Фух. Закончил, наконец. Все? Достаточно? Или еще придется? И так сам себе противен. Весь в кровище, как скотобоец. Ух и суки космические, уроды межпланетные. Какие же вы все-таки твари, наблюдатели херовы! Для окончательного завершения процесса инициации и вступления в права вы должны принести в жертву разумного индивида с положительной репутацией. О как! Лихо, невольно усмехаюсь. Криво и не очень весело. Но по-другому, видать, моим отсюда не уйти. Я-то сам уже по ноздри в дерьмо влетел. Не выгребусь. Ладно, не обо мне речь. Стаю вытаскивать надо. Разумного с положительной репой, говорите? Что ж, так тому и быть. С высоты постамента пристально смотрю в глаза Марине Мэрилин. Властным и уверенным взмахом руки приказываю ей подойти. Она испуганно оглядывается на своего зверя, повелителя и любимого мужика. Едва заметно помедлив, он подтверждающе кивает, отворачивается от нее и смотрит на меня. В его глазах мука и ненависть. В моих — холод смерти и право хозяина. Молча подчиняется, признавая за мной право господина. Хлебковат ты в коленках, видать, братец. Бросать мне вызов он не решается, а по-другому, за неповиновение и ослушание, его по одному хлопку моих ресниц разорвут, как газету, на 100 кусочков. Он делает свой выбор, предпочитает откупиться ее жизнью, не рискуя своей. Подхваченная под локти двумя демонами, женщина поднимается на холм. Не моргая, смотрит в упор, до последнего, на что-то надеясь. Схватив за волосы, бью ей по голени, подсекая ноги и ставя на колени. В огромных изумрудных глазах детское неверие в то, что все закончилось. Закончилось вот так. «Не шибко-то, видать, он тебя любил. куколдом твой зверь оказался. Это печально. Но умей проигрывать, Марина. Все мы рано или поздно ошибаемся в людях. Вот и твоя очередь подошла. Все, как ты и говорила. Не бойся, я быстро. Была бы энергия, отключил бы ей сознание и отправил в обморок. Но, увы, я пуст, как барабан. Без прелюдий неожиданно вонзаю клинок под высокую грудь. Сначала сердце. Зачем девку мучить? Запрокидываю уже мертвую голову и перерезаю горло. От уха до уха. Руки омерзительно липкие. Кажется, что я уже с ног до маковки в пахучей крови. Система молчит. Что не так-то? Маловато будет, что ли? Оглядываюсь. Там где-то неподалеку еще двух ее подружек видел. Видать, такие же. Вероятно, светские дамы на спектакль посмотреть приехали. С сопутствующим пикничком. Указываю на них невменяхом. Старательно посапывая, зомбари с энтузиазмом подтаскивают обоих ко мне. Вот так вот, барышни. Ничего личного, он ли бизнес. Режу и этих двух самок. Верещащих и обоссавшихся. Режу без особого оргазма, но и без каких-либо терзаний. Просто так надо. Как это выглядит со стороны и как будет донесено до племени, даже представлять не хочу. Сначала надо своих отсюда целыми отправить. Вокруг них по-прежнему все то же плотное кольцо демонов. «Отошли от них! Пусть уходят! Не мешать!» Указываю на соплеменников, так и продолжающих стоять в изготовившемся к смерти строю. «Дать пройти!» — повторяю приказ, сгруппировавшимся в кучку у подножья холма разумным обратившимся. Своим новым братьям по разуму. Подданным и подчиненным. Мир перед глазами карусельно мельтешит. Месседжи торопливо сыплются один за другим. Не вдаюсь в частности. Уясняю лишь самое главное. Инициация успешно пройдена. И теперь мне предстоит трансформация. Неотлагательно. Прямо здесь и сейчас. Чувствую, как с каждым выдохом слабею. Братья по разуму повинуются. Кольцо раскрывается, открывая проход в своей плотной массе. То-то же твари! Король умер! Да здравствует новый король! Уходите! В групповом чате кричу своим, сквозь рябь системных сообщений перед глазами. Быстрее, быстрее, бля, пока я в памяти! Скачите уже отсюда, к порталу, живее! Меня сейчас вырубит! А ты? Что будет? Раздается голос шептуна. «Иди нах, Валя! Жить буду! Уходите же, уроды!» Грязно и устало матерюсь на тупых друзей. Из-за них ведь страдаю, еле держусь. Хочется упасть и не шевелиться. Наконец они размыкают строй. Поспешно вскакивают на лошадей. Уходят. Уходят дьяволы. Все хорошо. До портала на рысях отмашат. А там моя валькирия всех в нормальный мир переправит. Плохо. Мне очень плохо. Из ленты сообщений уже с большим трудом снова вычленяю главное. Вы стали главой всех обратившихся вашего сектора. Для окончательного инициирования в сан и переформатирования репутации вы будете погружены в трансформационный сон. Вам необходимо пройти трансформацию. Переформатирование репутации? А заодно пойди мозгов и памяти. Праздник закончился. Гроб опускают в землю. В чем смысл? Все непонятно и так мало информации. Да и пох. Стану главдемоном и все узнаю. Устало и обреченно оборачиваюсь к купели алтарю. Делаю мелкий шажок в сторону. Вымотался в ноль. Ноги не держат, будто не свои. Еле волоку. Лечь и умереть. Перед тем, как рухнуть, еще раз оборачиваюсь. Мои уже достигли кромки леса. Оглядываются. С трудом поднимаю тяжелую руку. Прощайте, братцы. Возможно, с концами. Запомните меня таким. На всякий случай. И Ольге расскажите. Ушли. Гребаные Экзюпери. Теперь я спокоен. Теперь все будет хорошо. Может быть, мозг мне до самого дна и не выжгут? А вдруг и прошлое, или память о нем, и даже хотя бы частично прошлый я все-таки сохранимся где-нибудь на жестком диске? Или в корзине. А может, дело вообще ограничится каким-нибудь биополярным расстройством личности. И все же, на всякий случай, прощайте, друзья. Дракар горящий – мой погост. Откуда это? Не могу вспомнить. А все-таки я был не самым плохим парнем на этом свете. И жизнь моя тоже была прожита не совсем уж зря. Или это еще не конец истории Горана? Или теперь это будет совсем иная история, и я иной? Или совсем не я, а совершенно другой персонаж? Узнаю, когда пройду эту трансформацию. Если вообще буду способен кого-нибудь узнать. Ну и суки же вы, демиурги гребаные! Страшно до судорог в икрах. Все, уплываю. Напоследок, прощально улыбнувшись, до ослепления яркому солнцу, выглянувшему из облаков. Лето пришло. Всегда вести не может.